Глава 9. «Так как ты не любишь, когда к тебе приходят мужчины, предлагаю переместиться ко мне», — предложил Энрон. «Я так понимаю, выбора у меня нет». «Нет». «Ладно, веди. Порть окончательно мою девичью честь», — перебил он со смешком. «Ах, какое тонкое чувство юмора! Я думала, наследников воспитывают не так же, как мальчишек у нас на Раймосе», — выплеснула на него дозу яда и ехидства. «В присутствии красивых девчонок мальчишки всегда остаются мальчишками», — парировал изначальный. «Или ты предпочитаешь, чтобы я поступил по-мужски, перекинул тебя через плечо, отнес к себе и запер там навеки вечные, не позволяя другим мужчинам ласкать тебя взглядами?» «По-мужски?» Так поступали разве что древние люди на заре эволюции, дикари и варвары. Нет, Аделия, мужчины не разводят политессов, не виляют и не мнутся. Захотел женщину, соблазнил ее. Узнал, что семья леди в беде, спас семью. Я не верю в слова. Ты можешь говорить все, что угодно, но твоя физиология, химические процессы в организме. Все это просто кричит. Я твоя. И противиться столь громкому зову все сложнее и сложнее. Однако я держусь. Ради тебя и твоих девичьих представлений о так называемых настоящих мужчинах. Я не нашлась с ответом. Возможно, он был прав, а возможно и нет. То, что я хотела его до дрожи во всем теле и полного отказа мозга – факт. То, что готова была на все рядом с ним – тоже факт. Он спас мою семью, он спас меня, но я выросла среди тех, кто ненавидел и не доверял власти и никак не могла через это переступить. Он может меня обмануть? Усыпить бдительность, убить своей любовью, уничтожить местью. Кто знает, много ли чести у изначальных. С виду все выглядит чистенько и красиво, не придерешься. Но факты говорят сами за себя. Меня кто-то прислал в академию. Предназначенный мне чип без вести пропал и не был мне вшит своевременно. Меня протестировали при приеме с излишней жестокостью, не вырвали все анфалисы в ожидании моего прибытия и тем подставили еще раз. И что-то мне подсказывало, это только начало. Дураку ясно, что столь грандиозная масштабная интрига – дело рук кого-то из изначальных. Простые люди никогда не рискнут пойти против сильнейших и умнейших. У них не хватит способностей и технологий, чтобы что-то противопоставить мощи древних. Значит, и среди изначальных есть недостойные. Или есть расы, о существовании которых я не догадываюсь и которые могут представлять угрозу нам всем. Кто знает, но это скорее теоретическое предположение. Существуя некто могущественный, равный изначальным, все бы знали, как иначе. «Проходи», — пригласил Энрон. Я так задумалась, что умудрилась забыть, куда, с кем и зачем иду. Приглашение оказалось настолько неожиданным, что я едва не споткнулась и не улетела носом вперед, когда резко остановилась. «Подожди, дай мне слово, что не тронешь, не соблазнишь и не навяжешь какие-либо мысли или желания», — попросила я. Не знаю, что было написано на моем лице, но мужчина помрачнел. Может, и мысли мои читал, расстроился заранее. «Ты не этого хочешь, Аделия», — уверенно заявил он. «Ты хочешь, чтобы тебя соблазнили, а потом сказали, что это все не ты, а мое внушение. Ты белая и пушистая. Признай, что не можешь без меня», — потребовал Энрон, удерживая меня за талию. «Я хочу узнать, как обстоят дела у моей семьи, где они устроились и чем будут заниматься, дадут ли мне возможность связаться с ними, а не твои поползновения ко мне под юбку», — сказала чопорно, проходя в его владение. «Надеюсь, записи с камер не уйдут к остальным?» «Когда ты со мной, не беспокойся об этом, все под контролем. Присаживайся, Аделия. Хотя можешь даже лечь, я не расстроюсь». Изначально вдруг улыбнулся, и это была очень солнечная, светлая и радостная улыбка. «Что это ты задумал?» Я заподозрила неладное. «Да ничего такого, в общем-то. Просто... Аделия, а ты как относишься к разделению обязанностей по дому?» «Неожиданный вопрос. Я ожидала несколько иного». «Ну, нормально отношусь. Каждая семья сама устанавливает свои правила», — ответила осторожно. «Я не о том», — изначально махнул рукой. «Ты любишь готовить?» «Ты хочешь поставить меня к автомату в час ночи?» Удивилась не на шутку. «Ну, я потом помогу тебе восстановить силы. Будешь с утра как новенькая», — пообещал Энрон, с такой надеждой глядя на меня, что я едва не дала слабину. Есть что-то бесконечно трогательное в голодных мужчинах. Они кажутся беззащитными, милыми, хорошими. Но стоит всегда помнить, что таковыми на самом деле они вовсе не являются. И в конце концов, наследника императора вряд ли держат на голодном пайке. А я устала. И я у себя одна. Обо мне никто не позаботится. Обойдешься. Если очень нужно, могу вести кулинарные курсы, но за отдельную плату и в приличное время. Жестокая. Ладно, кофе будешь? Нет. Мне вставать уже через 5 часов. Какой кофе? Я бы лучше спать уже легла. У себя. Добавила, заметив, как блеснули синие глазища наследничка. Но хочу узнать про семью. И не хочу, но должна ответить на вопросы по моему назначению. Правда, ничего не знаю, но расскажу, как это было с моей стороны. А ты уже делай выводы. Энрон, умоляю, не томи. Как они? Ты, вероятно, будешь присутствовать на судебном заседании, поэтому по умолчанию узнаешь больше, чем следовало бы. Поэтому я расскажу правду. Но, Аделия, ты должна знать, что наказание за нарушение конфиденциальности – смерть. Ты можешь обсуждать это только со мной. Ни с друзьями, ни с родителями, ни даже с ректором академии. Нельзя. Клянусь. Рассказывай же. Мы сидели, как приличные молодые люди, в креслах напротив друг друга. Ни прикосновений, ни двусмысленных фраз. Энрон рассказал, что Раймос сейчас на карантине. Там проводятся следственные мероприятия, входы и выходы доступны только изначальным. Однако мою семью вывезли, как и обещали, в качестве исключения и по блату. Ромка – планета-конфетка. Маленькая и заснеженная, она, тем не менее, комфортна для проживания. Хочешь уединения? Живи в горах. Любишь ночную жизнь? Добро пожаловать в туристический центр, город Илайта. Предпочитаешь деловые костюмы и полную стрессов жизнь? Столица ждет тебя. Им выделили дом с бассейном и подъемные. Хватит на год безбедной жизни, если никто из них не будет работать. Так что за семью можешь не переживать, закончил изначальный. Мое же сердце трепетало от радости. Как только он перешел к рассказу о Ронко, я только и делала, что улыбалась как ненормальная и пыталась не разрыдаться от счастья. Руки дрожали так, что приходилось постоянно сжимать их в замок. Лишь под конец немного отпустила. «Вижу, что ты очень устала и вымоталась, поэтому открой мне сознание, я сам возьму нужную информацию о твоем университете», — произнес друг Энрон. «Чего?» — я даже выпрямилась в кресле. «Каков наглец!» «Ни за что. Я в состоянии тебе все рассказать самостоятельно. Тем более ты обещал меня потом зарядить». Выпалила я это определенно зря. Синие глаза вспыхнули неоновым красным, едва не напугав Дейкоты. То ли он так ярко реагирует именно на меня, то ли нарочно пугает. «Ты такой сногсшибательный с этими красными глазами. Хочется рухнуть в обморок и не подавать признаков жизни», — расщедрилась я на комплимент. «Прекрати, Энрон, я знаю, что ты прекрасно себя контролируешь». Нагло врала, ни в чем не была уверена, ни на йоту. Свечение погасло, однако изначально выглядел странно. Кожа блестела и переливалась всеми цветами радуги, но не ярко, приглушенно, мерцая под искусственным светом. «Энрон, давай отключай иллюминацию, мы еще не закончили», – требовательно попросила мужчину и тут же принялась за рассказ о моем распределении. Не пропустила вообще ничего, четко, последовательно, внятно, с малейшими деталями. Пока говорила, мужчина вернулся к прежнему виду. Мне было до жути интересно, что означало это необычное мерцание, но я боялась вновь спровоцировать какую-нибудь его нечеловеческую реакцию. Хватит с меня на сегодня. Даже мою тренированную, закаленную Раймосом психику и то проняло. Прячь, не прячь голову в песок, от интриг, связанных с моим назначением, не отвертеться. Придется распутывать и участвовать. Одно хорошо. Семья в безопасности. А я не пропаду. Даже если меня будут соблазнять изо дня в день самые крутые красавчики галактики. Зачитывали распределение с планшета? Только и спросил меня Энрон после окончания рассказа. Да. Думаешь, это имеет какое-то отношение? «Может, и нет, но то, что мне, кроме тебя, об этом не рассказала ни одна живая душа, весьма любопытно. Исправить данные в планшете – ерунда, а вот на стационарном блоке распределения вовсе нет. Будет забавно, если в ад изначально выбрали вовсе не тебя. Завтра уточню у ректора». «И что, меня переведут?» «Не знаю, чего было в моем голосе больше – ужаса или надежды». Не нравилось в Академии безумно, но и не нравилось у ней тоже. Страшно раздражало, что я не способна управлять своей жизнью, притом тогда, когда это нужно в первую очередь. «Ты уже подписала документы, так что никуда отсюда не денешься, пока не отработаешь 5 лет. Другое дело, что пока будет идти расследование, тебя будут допрашивать постоянно. Скорее всего, даже в столице, на Кордосе. К сожалению, процедура регламентирована, и допросы – неизбежное зло. Необходимость. То есть ты не выяснил, кто за этим стоит? Не все так просто, Аделия. Исполнители никогда не знают, кто отдает им приказы. Тянем за все ниточки. Так, ты уже совсем сонная, я тебя отнесу. Благодарю, конечно, но я в состоянии передвигать ножками, ответила чуть язвительнее, чем стоило. Я действительно сильно устала и стала раздражительной. Поднялась, пошатнулась, оказалась на руках изначального. Я не спрашивал, хочешь ли ты, чтобы тебя отнесли, Аделия. Я сказал, что отнесу, произнес Энрон, словно выговаривая мне, как маленькому ребенку. Ненавижу, когда мною командуют. Еще ладно по работе, субординацию я понимаю и признаю, даже очень уважаю. Но вот так? И кто? Мой собственный обучающийся. Пусть он хоть 100 000 раз наследник, он мой ученик. Однако от надежного и спокойного тепла его тела я просто выключилась. Проснулась в своей постели и в одиночестве. «Еще одна ночь в безопасности», — отметила, зевнув. «Доброе утро. Ну, конечно, в безопасности. Я тебя охранял», — раздался довольный голос выходящего из ванной комнаты изначального. Мой мозг наверняка сгенерировал бы множество плохих слов, гадких, едких, обидных, если бы не жестокий нокаут. Энрон был обнажен. Ни тебе положенного по всем законам жанра полотенца, обернутого вокруг бедер, ни приличной одежды, да хоть какой-нибудь одежды. Идеальные пропорции. Красивые, словно прорисованные талантливым художником, мышцы сильные, накачанные, синие выступающие вены на руках. Мой тайный фетиш. Протянула я, опустив взгляд ниже. «Будешь кофе?» — как ни в чем не бывало, спросил мужчина и потопал к кухонному автомату. «Какой любишь?» «Горячий и обнаженный», — выдохнула я, завороженно разглядывая его тело, но уже со спины. «Чего?» «А-а-а!» — понятливо протянул он, бросив на меня лукавый взгляд. «Наша девочка еще не проснулась, но уже возбудилась. С вами приятно иметь дело, леди Шур». «А не пойти ли тебе в черную дыру?» — очнулась я. Возбуждение не желало проходить, и каждой клеткой своей кожи я почувствовала, что под одеялом точно так же обнажена. Выходит, этот... «Ты раздел меня догола!» — воскликнула недовольно. «Кожа должна дышать», — без намека на раскаяние произнес мужчина. «Так с молоком или без? Сделаю с холодным молоком, если ты на меня его вылишь, будет не так неприятно», — решил он самостоятельно, пока я зло пыхтела, заворачиваясь в одеяло и сползая на пол. Он и это не пропустил. «Ну зачем? А как же кофе в постель?» «То, что у тебя ни стыда, ни совести, я уже поняла», — выдала недовольно. «Но скажи мне одну вещь, Энрон Даргас». «Да», — довольный изначально протянул мне чашку кофе. «Спасибо», — поблагодарила машинально. «Ты лишишь меня невинности тоже вот так, когда я буду лежать в бессознательном состоянии?» Не столько произнесла, сколько прогавкала с агрессивностью бойцовской собаки перед сражением. «О, милая моя прекрасная Аделия!» — улыбнулся Энрон, передавая мне чашку, которая, вполне вероятно, опустилась бы ему на голову в самом ближайшем будущем. «С холодным молоком это он предусмотрительно, конечно. Я бесконечно рад и счастлив, что ты не сомневаешься в персоне того, с кем лишишься невинности. Если бы я умела устраивать цветовые шоу и дрожь земли, как некоторые, чувствуя, Академия бы не устояла. Меня даже затрясло от ярости». «Убирайся!» произнесла я страшным шепотом. «Убирайся вон из моей комнаты, чтобы ноги твоей здесь не было!» Под конец голос прорезался, и я перешла практически на ультразвук. Изначально выдохнул. «Лучше бы кофе на меня вылило». Я резко выбросила руку с вытянутым пальцем в сторону двери. «Хватит с меня! Надоело!» Под недовольным и суровым взглядом Даргас неспешно оделся, затем забрал мою чашку с кофе и поставил ее на журнальный столик. «Мы поговорим, когда ты успокоишься», — произнес отвратительно снисходительно, направляясь к двери. «И, кстати, с тебя упало одеяло 5 минут назад». С этими словами он вышел. Я же так и застыла, обнаженной статуей. «Ах», — протянула обескураженно. «С такими эмоциональными подъемами можно отказаться от кофе. Адреналин работает не хуже кофеина». Села в кресло и подышала так, как накануне научил изначальный. Глубокий вдох животом, задержка на пару секунд, выдох. Организм дисциплинированно оклемался, влил в себя чашку кофе, принял душ, переоделся и отвел меня в учебный корпус. Голова же была занята каждую секунду этого чудесного утра. Сплошные вопросы и ни одного ответа. «Ладушки, адушка», — произнесла я, как меня иногда дразнили братцы. Знакомая фраза немного приободрила. «Как-нибудь...» Справишься?